256. Философия актеров. Счастливая иллюзия великих актеров заключается в том, что историческим личностям, которых они представляют, было действительно так же хорошо, как им при их представлении. Но они сильно ошибаются в этом. Их способность подражать и угадывать, которую они охотно выдают за способность ясновидения, проникает настолько глубоко, чтобы объяснить жесты, звуки, взгляды и вообще наружность. Ими схватывается тень души великого героя, государственного человека, воина, честолюбца, скептика. Они проникают в самую душу, но не в дух своих объектов. Это было бы, конечно, хорошее открытие, что для того, чтобы проникнуть в сущность какого-нибудь состояния, достаточно одного ясновидящего актера, и не надобно ни мыслителей, ни ученых, ни специалистов. Но коль скоро такие претензии высказываются громко, не забудем, что актер есть всего-навсего идеальная обезьяна, и притом обезьяна до такой степени, что он даже не может думать о сущности и о существенном. Игра, декламация, жесты, сцена, кулисы, публика — для него все. 257. Жить в стороне и верить. Средство сделаться пророком своего времени теперь то же самое, как и прежде. Надобно жить в стороне, с небольшими знаниями, с немногими мыслями и с очень большим мнением о самом себе. В конце концов, у нас является вера, что человечество не может существовать без нас, потому что мы, совершенно очевидно, существуем без него. Коль скоро является эта вера, учится верить. Наконец, вот совет для того, кто, может быть, нуждается в нем. Он дан был Вислею, его духовным учителем Беллером. «Проповедуй веру, пока ты имеешь ее, и тогда ты будешь проповедовать ее, потому что ты ее имеешь». 258. Знать свои обстоятельства. Мы можем оценивать свои силы, но не свою силу. Обстоятельства скрывают и показывают нам ее. Нет, они увеличивают и уменьшают ее. Надобно сознавать, что наша сила может иметь разную продуктивность. При благоприятных обстоятельствах она может превращаться во всесилие. Вот почему надобно думать об обстоятельствах и не щадить сил для наблюдения за ними. 259. Басня. Дон Жуан познания. Его еще не открыли ни философы, ни поэты. У него нет любви к вещам, которые он познает, но он имеет ум, страсть и увлечение погоней за познанием и его интригами. Он способен подняться до высших и отдаленнейших звезд познания, туда, где ему уже не к чему будет стремиться, разве только к абсолютно горькому познанию, подобно пьянице, который в конце пьет полынную и крепкую водку. Так, в конце концов, ему хочется ада. Это последнее познание, которое его увлекает. Может быть, для того, чтобы и оно разочаровало его, как все познанное. И тогда он должен остаться навеки пригвожденным к разочарованию и даже превратиться в каменного гостя с требованием ужина познания, в котором он больше никогда не будет принимать участие. Потому что в целом мире не найдется ни одного куска, чтобы дать этому голодному. 260-е. Идеалистические теории. Идеалистические теории чаще всего встречаются у несомненных практиков, которым их блеск необходим для славы. Они хватаются за такие теории инстинктивно и при этом ничуть не испытывают чувства притворства, так же, как англичанин не чувствует себя лицемером со своим христианством и соблюдением воскресения. Наоборот, созерцательным натурам, вынужденным обуздывать свою фантазию и опасающимся прослыть за мистиков, подходят только реалистические теории. Они хватаются за них инстинктивно, ощущая такую же сильную необходимость, также не теряя при этом своей честности. 261. Клеветники веселости. Люди, тяжело израненные жизнью, начинают подозревать, что веселость свойственна только детям и свидетельствует об отсутствии ума, а веселый взрослый человек может возбудить к себе такое же сострадание, как ребенок, лежащий при смерти и все еще занимающийся своими игрушками. Такие люди среди роз усматривают скрытые могилы. Игры, шум, веселая музыка кажутся им самообманом тяжко больного, которому хочется еще хоть на минуту вкусить очарование жизни. Но такой приговор веселости — ничто иное, как преломление ее лучей на темном фоне утомления и болезни. Это также нечто трогательное, побуждающее к состраданию, также нечто детское или ребяческое, но из того второго детства, которое идет позади старости и впереди смерти. 262. Еще недостаточно. Показать вещь еще недостаточно. Надобно прельстить ей людей или возвысить до нее. Поэтому знающий должен научиться высказать свою мудрость и часто так, чтобы она звучала как глупость. 263. Право и граница. Аскетизм является правильным мировоззрением для таких, которые должны искоренить свои чувственные влечения, так как они дикие хищные звери, но и только для таких. 264. Надутый стиль. Художник, который не хочет высказаться в своем сочинении и тем избавить себя от волнующего его чувства, а наоборот, хочет привнести чувство волнения, становится высокопарным, и стиль его надутым. 265. Человечность. Мы не считаем животных моральными существами, Но думаете ли вы, что животные считают нас моральными существами? Если бы животное могло говорить, оно сказало бы: «Человечность — предрассудок, которым мы, животные, не страдаем».